По 26. Маска апатии, которую Флири Ворру надевал всякий раз, когда входил в кабинет начальницы, треснула. Хотя бывшему Моффу удалось сохранить выражение безразличия, пока Исана Иссорт спускала шкуру с Эриси Длорит. Поначалу обе женщины еще контролировали себя, перебрасываясь любезностями и эпитетами с отточенной вежливостью. От всеобщей деликатности свербило в зубах. Но Ворру знал, если он предложит собеседницам два лазерных меча, те настругают друг друга в стружку за пару наносекунд. Первой не сдюжила снежная королева. «Контр-адмирал Тарадок отозвал свой тральщик. Это ты виновата!» Эриси взвелась, не дав Иссорт договорить. «Ах, так это я виновата! И как это вы вычислили, сэр?» «Достаточно просто», — не осталось в долгу Иссорт. «Даже провинциал сообразил бы. На Исказителе и Собирателе были твои пилоты, и предполагалось, что твои пилоты будут стрелять по истребителям противника. Задачу они не выполнили, а теперь надо мной потешается вся галактика. Тарадок имел наглость сказать, что в следующий раз он даст мне игрушку только в том случае, если я пообещаю ее не сломать. Император за подобное замечание выпустил бы из него кишки. По твоей милости, я стала мишенью для шуточек». «Прошу прощения, но приказы моим пилотам исходили от вас. Я просила отправить на задание элиту, а не зеленых молокососов, которых отобрали лично вы. А кто дал им высокую оценку? Это был твой рапорт. А кто его не дочитал?» Синие глаза Ириси горели злым огнем. «Там говорилось, что они еще ни разу не участвовали в бою, а вы послали их драться с лучшей эскадрильей в галактике. Для жителя центральных миров удивительное неумение думать». Иссорт презрительно задрала бровь. «Кстати, о лучшей эскадрилье. Это оттуда тебя выперли? Мне казалось, что твое присутствие в ней больше не приветствуется». Выстрел был снайперский, но только отравленная стрела не причинила особого вреда. «Мои элиты ровня разбойному эскадрону», — отрезала Ириси. «Если бы вы послали на задание их, Тарадок простерся бы перед вами ниц, умоляя принять его помощь. Он смеется над вами, потому что вы уничтожили три эскадрильи, потому что не обратили внимания, когда он предложил выставить против Антилоса собственных пилотов». Флири Ворру уловил, что Иссорт готовится к контратаке. Кажется, пришло время вмешаться. Если не натянуть удила, Эриси за честность заплатит собственной жизнью. Ворру привык решать быстро. Иссорт прикажет расстрелять задиристую девицу, а семейство Длорит и без того сейчас имеет дурную славу. Именно из-за этой славы Ириси горело желанием вылететь на задание в систему Алдера, возжаждав крови всех, кто унизил ее отца и посмел покуситься на Бакта-картель. Но Иссорт наложила запрет, а теперь переворачивала все с ног на голову и обвиняла Ириси в провале, в котором та даже не участвовала. Типично для Снежной Королевы. Но если выступить против нее, потом не оберешься неприятностей. Иссорт немедленно обрушится на него. Ладно, дело того стоит. Длорит вместе с ее опозоренным семейством все еще играют важную роль в иерархии картеля. Если Иссорт придется сместить, такой союзник, как Ириси, может оказаться весьма полезным. Перемены пройдут гораздо глаже, да и вообще станут возможны. Можно будет даже заявить новой республике, что присоединился к Иссорт специально, чтобы изнутри подточить ее силы. Там поверят. Там вообще склонны верить в героический бред. Они даже могут назначить его новым главой картеля. Сладкая мысль заставила Флири Ворру улыбнуться. «По-моему, госпожа директор, нельзя не считаться с тем фактом, что проныры определенно просчитали события далеко вперед. Конечно, алдеранский боевой корабль не более чем антиквариат, но добавьте к нему крестокрылы, и этого будет достаточно, чтобы капитан Конварион заплатил за безрассудство». Иссорт бросила на него косой взгляд. «Хочешь сказать, что Конварион совершил ошибку? Или что поскольку об операции стало известно этому коррелианскому недомерку, то ему рассказал шпион, которого вы не сумели обнаружить?» Ворру перехватил и другой взгляд – полной благодарности и обещаний компенсировать любые неудобства. Впрочем, Ириси быстро отвернулась. Коррелианин даже между делом стал составлять список услуг, посредством которых тайфирианка сделала бы свою благодарность более существенной. Эрисси была красива, поэтому на первый план тут же выплыла мысль о физической близости, но Ворру от нее отказался. Он не сомневался ни в своих возможностях, ни в готовности Эрисси, и не стал вычеркивать этот пункт. Но они с Глорит были нужны друг другу, и вовсе не из желания насытить похоть. Если они станут союзниками, то их связь в первую очередь будет основана на расчете, а не продиктована мимолетными желаниями. Также Ворру было известно, что он легко может пасть жертвой очарования Эрисси, поскольку девушка знала и умела играть на мужском тщеславии и безрассудстве. Он всегда был претенциозен, но привык сдерживать эмоции. Возраст – неплохая узда для самолюбия и амбиций. Достаточно было напомнить себе, как мало у него времени, чтобы выполнить все намеченное. И годы, потерянные на Кесселе, не приближали его к высотам, с которых он когда-то смотрел на мир. А сейчас действовать нужно быстро, потому что в ином случае у него вообще не останется шансов вернуться. Разумеется, нельзя отказываться и от такой возможности, госпожа директор, но и доказать ничего нельзя, как вам отлично известно. Признанный факт, осторожность Антилоса вошла в поговорку. Ворру ужаснулся. «Что я несу?» Но невозможно отрицать, что Комеск Проныр осмотрителен, насколько это вообще возможно для коррелианина. «Вся его карьера проходит под знаком осторожности», — продолжал Флири Ворру, стараясь не думать о безумном налете на вторую звезду смерти и безрассудных атаках на военные базы и преобладающие силы все той же империи. «То, что мой соотечественник вообще прожил так долго, уже само по себе доказательство. Вполне вероятно, что мы пали жертвой его сомнений, стоит или нет доверять собственному поставщику и деловому партнеру». Иссорт развернулась так, чтобы видеть обоих подчиненных одновременно. «Да, кстати, о его торговом партнере. Я хочу вынуть из этого Карде душу». Коррелианин решительно покачал головой. «Ни при каких обстоятельствах. Если мы примемся угрожать когтю или как-то иначе, чем прежде обойдемся с ним, он сообразит, что мы внедрили к нему своего человека, и мы потеряем ценный источник информации. Более того, Карде можно купить». «Предложите ему большую сумму денег, и он окажется там, где и зачем, и в каком виде мы захотим. А если мы захотим? И если мы захотим?» Он обезоруживающе улыбнулся. «А что касается вашего утверждения, будто командор Глорит виновата в провале задания, то в нем много лицемерия и неправды. Ее пилоты никоим образом не могут считаться достойным противником разбойному эскадрону. Капитан Конварион всегда безоговорочно верил, будто один лишь вид его корабля способен вселить ужас в сердца противников. Он ждал, что они запаникуют и побегут, потому что бежали с поля битвы во время их первого столкновения. Но Антилос не прожил бы столь долго, если бы повторял ошибки. Госпожа директор, вдумайтесь. Моему прославленному соотечественнику целых 25 лет, и почти 9 из них он сражается за Альянс. Для пилота-истребителя это целая вечность. Конвариону следовало настоять, чтобы с ним послали лучших пилотов. Он этого не сделал, потому что не считал, что они могут внести вклад в победу. Ворру сделал длинную паузу, чтобы Иссорт смогла уяснить сказанное. Снежная королева подняла голову. «Ах, вот как! Значит, это я тут во всем виновата!» Визгливая нотка нарушала иронию в голосе. «Может, потрудитесь поведать мне, как обстоят дела и что следует предпринять?» Бывший Мов опять улыбнулся, словно капризному и взбалмошному ребенку, и сделал шаг вперед. Теперь они с Иссорт смотрели друг другу в лицо. Правда, коррелианину для этого пришлось запрокинуть голову. «Полагаю, что теперь, когда в распоряжении Антилоса оказался алдоранский корабль, мой соотечественник продолжит рейды». Ворру оглянулся на Эрисси. «Пилоты так красочно называют эту тактику «вмаш и прыгай». На деле толку от подобных налетов чуть, подозревая, что он попытается внедрить своих людей в экипажи наших танкеров. Наши потери, они будут, не нужно обольщаться, в любом случае минимальны». Иссорт полуприкрыла глаза. «Минимальных наших потерь», — процедила она, — коррелианскому ублюдку хватает, чтобы вести войну против нас же». «Верно, но дело не в том, что на нас, а не на него работает само время. У нас есть много способов справиться с Антилосом, но он будет угрожать нам до тех пор, пока мы не отыщем его базу и не уничтожим ее». Иссорт прижала два пальца, указательный и средний, к губам. Постояла так. «Единственный способ с ним справиться – это разнести в пыль базу этого ничтожества», – подытожила она. «У тебя есть другой план?» Ворру застенчиво улыбнулся. «Чтобы лишить моего соотечественника способности воевать с нами, нужно всего лишь предоставить клиентам прямой доступ к запасам Бакты», — сказал бывший МОВ. «Нет!» Эриси и Санне недоуменно переглянулись, одновременно отстраняясь от Ворру, словно он был заразным. Громкое эхо их короткого возгласа металось по пустой комнате. Затем Иссорт решительно покачала головой. «Это снизит цену и зависимость остальных от нас». «Согласен, но временную слабость мы как-нибудь переживем, а вот разбойный эскадрон едва ли. Их сила в высокой цене на Бакту. Снизьте цену, и они останутся без гроша в кармане. Кардея даже головы в их сторону не повернет. Им не на что будет ремонтировать свои корабли. Они перестанут быть друзьями, которых выгодно защищать». «Сделайте Бакту доступной, пообещайте награду за голову Антилоса, намекните, что у того, кто выдаст его или захватит в плен и доставит к нам, Бакты будет вдоволь до конца жизни, и с ним покончено». Ворру не питал иллюзий. Очерчивая рамки плана, он уже знал, что Иссорт отвергнет каждый пункт. План предоставлял самый простой и бескровный способ избавиться от чересчур прыткого Камеска. Иссорт он не понравится, потому что не утолит жажду мести. Снежная королева не просто хочет избавиться от Антилоса, она хочет заставить его испытывать боль. Да и негативной реакции от клана Ксукфра не избежать, хотя вот об этом Иссорт подумает в самую последнюю очередь. Снежная королева медленно покачала головой. «Антилос!» произнесла она с отвращением, словно ее тошнило только от звуков этого имени. «Открыто пошел против меня лично. Он лишил меня одного из кораблей. Я хочу видеть его труп. Я хочу, чтобы все они умерли. Но еще больше я хочу, чтобы Антилос знал, что это я его убиваю, а не капризы рынка. Кроме того, утраченную власть очень нелегко обрести вновь. Придумай что-нибудь другое». «Хорошо. Как вам план, который требует бдительности и терпения?» Не смущаясь, продолжил Флири. «Мы продолжаем искать информацию, а как только нам становится известно, где прячется Антилос, наносим удар. Проблема лишь в том, чтобы не прийти в ярость на время поисков, поскольку нет смысла действовать, не зная, где базируется мой соотечественник. План может растянуться на 3 месяца или 6». Он тщательно выдержал паузу. «Или год». «Неприемлемо». Иссорт решительно замотала головой. «Я не намерена сидеть тут и позволять этому коррелианскому негодяю бесчинствовать, пока я жду. Ситуация только ухудшается. Нам необходимы действия. Я хочу кого-нибудь убить и хочу воспользоваться для этого ее пилотами». Она с ненавистью глянула на Эриси. «Если твои пилоты и вправду элита, они не откажутся пострелять по живым мишеням». Ворру почувствовал себя неуютно. Холонит и без того был настоящим бедствием, а она намерена повторить его. «Госпожа директор, рейд станет пустой тратой времени, персонала, боеприпасов и сил. Мы рискуем лишиться доброжелательного отношения к нам. Зато он продемонстрирует контр-адмиралу Тарадоку, этому дураку Харску, что им не следует смеяться надо мной. К чему мне чья-то доброжелательность? Разве не я хозяйка всей Бакты? Всем остальным остается лишь потакать моим прихотям, а не ждать, когда я буду угождать им». Бывший МОВ умоляюще поднял руки. «Вашу власть никто не оспаривает, ее все уважают, но если вы нападете на беззащитную колонию, то вызовете больше страха, чем вам нужно». Улыбка Иссорт больше подошла бы к какому-нибудь хищнику, столько в ней было безжалостности. «Но именно страх мне и нужен, министр Ворру», прошипела Снежная Королева. «Но я вас услышала. Атака состоится, и подчиненные командор Длорит выполнят задание, хотя некоторое время колонисты могут спать спокойно». Она повернулась к Эрисе. Ее лицо было почти веселым, но тайферианка побледнела. «Спланируйте операцию по наказанию Ашерн за то, что осмелились противостоять мне. Они мне надоели. Пусть знают, что возражать мне значит подписывать себе смертный приговор. Отыщите их лагерь, а еще лучше какую-нибудь деревеньку, где живут сочувствующие аборигены. Найдите и уничтожьте. Без предупреждения, без пощады». Иссорт опять улыбнулась. «И никаких вопросов, кто здесь хозяин?»